На этих словах сир Маркус задумался, а молодой бастард усмехнулся. Похоже, он разгадал мой замысел. Лорд Сиррет и его мастер над оружием чуть большие тугодумы, хотя у них мозги заняты сложившейся ситуацией и они на нервах, так, что их критическое мышление занижено. Но на этом я не остановился и еще добавил. При этом, лорд Сиррет, могу ли полюбопытствовать, какие силы у вас под рукой? Сколько конников, лучников, пеших? Ответил мне вновь сир Маркус. В основном конники и арбалетчики. 5 десятков рыцарей и вольных всадников, также с ними их оруженосцы, затем 2 десятка арбалетчиков, остальные 1,5 дюжины пеших. Но в скором времени к нам прибудет помощь от старых друзей. Несколько рыцарских домов откликнулись, и они нам пришлют еще конных и лучников. Где-то 5 или 6 десятков. То есть пеших воинов у вас нет, как я понял. И для того, чтобы биться не на равнинах, а в лесах и в холмистой местности, вам придется спешить рыцарей и пустить их в менее привычную для них форму боя, снизив при этом эффективность их мастерства, уточнил я. Верно, поддакнул молодой бастард. Сир Дамиан прав в некотором роде, лорд Сиррет. Я также об этом думал, но не решался оспорить предложение сира Маркуса. Но сир Дамиан меня переубедил. Лорд Вильям Сиррет и сир Маркус Хилл умолчали, что-то свое думали и пару раз переглянулись. Я же покорно ждал их решения. Когда-то, когда люди были более уважительны к своим богам, они решали важные споры, ориентируясь на их волю. Поединок 7 это яркий пример. Но я не хочу кровопролития, пояснил лорд нам всем. Мы устроим соревнования между лучниками, пешими бойцами и рыцарями. По 7 от каждой стороны. Лучники будут соревноваться в мастерстве на мишенях. Пешие бойцы будут проводить одиночные бои, а рыцари столкнутся на копьях. Если больше 3 ваших людей победят в каждом состязании, вы поведете моих людей в бой как их командир. Это мое слово. Так будет честно и справедливо. И если 7 ко мне благосклонны, то я получу то, что мне принадлежит по праву. Его сынок улыбнулся, а мастер над оружием нахмурился, но принял на веру слова своего лорда. На том и порешали тогда. Правда, потом лорд Сиррет обмолвился, что он сам выберет из всех моих людей противников. Поэтому я допустил хитрость. Некоторых из них, те, которые более молодые, я отправил в лазарет, сказал лорду, когда он спросил меня об отсутствии части отряда, про то, что они траванулись одним вином, что купили у дарнийцев, поэтому лежат и лечатся. И тот успокоился или просто пропустил эту информацию мимо ушей, продолжая выбирать людей для состязания. И выбрал, похоже, лорд тех, кого посчитал слабыми противниками. Тех, у кого броня была старая, луки не особо изысканные или новые, по наставлению своего мастера над оружием. На самом деле я что-то такое подозревал и приказал Лишо, Варику и тому из 7 ручьев и еще 2 опытным стрелкам переодеться во что-то попроще, чтобы они выглядели убого. Так эти 5 и попали в список. То же самое было и с пешими и конными бойцами. Хотя насчет конных я не мудрил и был готов поручиться за каждого нашего рыцаря, ведь с ними уже скрещивал копья, и знаю, на что они способны. Самое интересное, что пешими бойцами выступали Герда, Марик, Бен, Азгин, Рекс, дарниец Лесли и дорогой родственник Азгина из Брааваса. И они, если не считать Дарви, меня и Варика, ну и плюс пару рыцарей, лучшие одиночные бойцы. Как итог, после соревнований, что продлились от рассвета до обеда, в состязании лучников мы выиграли со счетом 6:01, в пеших боях 7 из 7, а вот в рыцарских сходках только 4 из 7. Как итог, победа была за нами. И я был признанным после этого командиром этого похода. Больше всех недоволен был мастер над оружием сир Маркус Хилл, но пока его высказывания, дальше ворчания и злобных взглядов на меня не доходили. Чтобы не гневить судьбу и остаться в любом случае при власти над всеми людьми, я решил немного сократить список возможных недовольных. Для этого мне пригодился Рекс. Я попросту дал ему команду осторожно отправить старика-мастера над оружием на тот свет, но так, чтобы не возникло даже намека на то, что это убийство. И Рекс не подвел. Истинный ассасин. Не знаю, как он умудрился, но подстроил он весьма позорную смерть в своей постели со шлюхой. Использовал пару разных смесей и добавил в питье шлюхи, еду сира Хилла и благовония, какие подложил в комнатку, где они были, дали эффект сильного, но медленного яда. Для всех сир Маркус умер от того, что захлебнулся собственной блевотиной и даже обделался. Мистер, которого привели для вскрытия, заверил лорда Серретта, что причиной смерти послужило чрезмерное питье плохого вина, нагрузки на сердце и старость. Лорд Серебряного холма был зол, но на меня или на кого-то не подумал сваливать вину за происшедшее. Все прошло удачно, а я похвалил Рекса за его чудесную работу. Спустя еще пару дней мы выдвинулись к пункту назначения. Под нашей с лордом Вильямом рукой было 430 человек. Он еще немного добрал наемников, и в итоге у нас имеется 190 конных рыцарей и вольных всадников, 185 пеших воинов и арбалетчики с лучниками в количестве 95 человек, плюс небольшой обоз. Довольно неплохие силы. Я часто посылал на разведку своих людей, чтобы те мониторили ситуацию на предмет ловушек и засад. Их не было, да и не должно было быть, ведь мы шли по золотой дороге, а это почти сотня миль на север от земель Серритов. При этом нужно было еще пробраться по дороге, которая была на северо-восток от родового замка, и там бунтовщики обязательно бы устроили засаду. Поэтому я решил сделать финт ушами и направить туда только конницу, часть обоза, полтора десятка пеших воинов и десяток арбалетчиков, и все это под командованием сира Джикона, а еще Лари Короткорукова. Они прекрасно знали о моих планах и что нужно делать. Такая толпа, как они, наверняка привлечет больше внимания, чем пешие воины, которые продирались западней от удобной дороги по лесам и горам. Конечно, эффективность моих пехотинцев падает в условиях гористой местности, но ведь я их не только строем учил ходить и сражаться. Да и к тому же у нас было много лучников. Наша основная задача состояла в прикрытии главных сил и контратаке бунтовщиков, которые точно попытаются напасть из-за засады. Поэтому мы двигались близко к колонне и часто ходили на разведку с местными жителями. Вернее, это были верные люди Серретта, которые в свое время проходили по этим горам и лесам все детство и юность, а затем пошли на службу лорду. Где-то на второй день перехода через Альпы, то есть местные горы, мы засекли крупный отряд лучников и крестьян, которые были вооружены секирами, копьями и косами, да и экипированы немного поприличней, чем обычно. Мы держали связь с главным отрядом и поэтому быстро скооперировались для контрзасады. Особо расписывать этот бой не имеет смысла. Победа над кучкой бывших крестьян и охотников нам далась легче, чем можно было предположить поначалу. Они, несмотря на то, что местные жители не смогли нас засечь, сказывается выучка моего отряда и осторожность, присущая остальным наемникам, что были с нами, поэтому потери с нашей стороны составили 1 рыцарь, 5 лучников и 7 пеших воинов, против почти полностью перебитых бунтарей и взятых в плен 3 десятков. Среди них было много женщин, ведь, как оказалось, некоторые из них также решили попробовать крови их лорда. Но как итог, они теперь грели солдат, против которых выступили. Сделав перерыв на 1 день, чтобы ребята сбросили стресс и чтобы я с лордом Серриттом согласовал дальнейшие действия. Затем мы уже более свободно прошли по ущелистой дороге и вышли в леса. Там нас ждали новые проблемы, а конкретно партизанщина. Она не была такой уж массовой, как в Белоруссии или в Украине в Великую Отечественную, но все же заметно доставляли проблем. Мы даже несколько попыток отравить общий котел предотвратили. Как итог, к тому моменту, когда мы подошли к Серебряному холму, мы потеряли 13 человек убитыми, и еще 9 лежали с отравлениями и ранами средней тяжести. Но и мы этих разведчиков-диверсантов пощипали хорошо. Так получилось, что нам прямо с марша пришлось готовиться срочно к бою. Вернее, разведка доложила, что неприятель собирается нас окружить возле речушки, что прилегала к нескольким холмам. Через нее нам пришлось быстро пройти, чтобы не попасть в невыгодное положение. Иначе, если бы мы его не проскочили, то нам пришлось бы идти штурмом на высоту, конницу толком не используешь, а они могли бы и ловушки еще устроить или сделать небольшие укрепления. Мы проскочили и сами заняли эту местность, но поняли, что нам придется начать бой, даже не отдохнув от марш-броска, а позади еще плелся обоз и небольшой арьергард. Укрепление нам возводить было не с руки, только своими силами. Лорд Серретт предложил послать к ним переговорщика, чтобы тот предложил им сдаться на милость лорду, и наказанными за бунт были бы только зачинщики. Но стоило гонцу подъехать к ним на расстояние 50 метров, как они засадили в него несколько стрел. Переговоров и мира не будет, поэтому готовимся к бою. Противник имел при себе больше 500 человек, примерно. И это еще не учитывая тех, кто в замке засел и стережет его. Ряды противника были довольно ровными. Их бывший наемник выдрессировал за эти 2 месяца их вольницы хорошо. Конных у них нет вовсе. Только пешие, вооруженные копьями, секирами и мечами, а также лучники, арбалетчиков почти не было. Я построил всю пехоту внизу на более-менее ровной земле. Лучники, часть из них была позади пехотинцев, остальные лучники и арбалетчики были на холмах вместе с частью конницы. А вся остальная конница и все рыцари стояли в тылу за холмами, на всякий случай, прикрывая нам тылы и служа резервом для боя. Мы не шли в наступление, это было ни к чему. Наши бойцы не волновались, так как должны были это делать наши противники, и мы могли себе позволить играть в обороне. К тому же я не собирался расширять поле для маневров бунтовщиков. Чем уже, тем лучше для нас. Через 2 часа ожидания строй бунтовщиков пошел в лобовую атаку. Ближе к первой линии пехотинцев строй бунтовщиков начал ломаться, и даже вся кагала начала понемногу делиться на свои отряды. Я, было, думал, что это такой хитроумный замысел, но понял, что бежавший позади их лидер кричал «Строй!». Он переоценил свои возможности и подготовку своих подчиненных. Я зло улыбнулся и дал команду. «Пехота! Держать строй! Копья!». Они напряглись и выставили копья вперед. «Лучники! Арбалетчики! Пли!». Они открыли огонь. В это время на горе арбалетчики также открыли огонь, но не по всей толпе, а только по самым яростным бойцам и возможным лидерам. Кавалерия пока бездействовала. Шли первые минуты боя. Мне пришло донесение, что с тыла на нас пытался напасть отряд в 7 десятков человек, но их остановили рыцари, что были в арьергарде. Некоторых взяли в плен, а некоторых не удержали, и те сбежали в леса. Но за них волноваться теперь не стоит. Они, скорее всего, слишком напуганы для повторного нападения. А тем временем, резня продолжалась, мы также несли потери, но мои ребята были с лучшей выучкой и поддержкой. Даже меня, несмотря на то, что я был в тылу и командовал оттуда, ранило в ногу стрелой, но вытащив стрелу и перевязав рану, я вновь принялся за командование. Я заметил предполагаемого вождя этих бунтовщиков и снял его арбалетным болтом. Из-за этого часть из крестьян начала бежать. Конница, в атаку. Почти вся конница выдвинулась со стороны холмов и устремилась во фланг бунтовщиков. Пехота, ребятки, навались. И тут же, вскочив на коня, игнорируя боль в ноге, я поскакал вместе с Рексом и еще парой дарнейцев в атаку. Я рубил направо и налево. Хоть у нас и не было плана именно окружить и перебить всех бунтовщиков, но все же мы умудрились это сделать, и запуганные вчерашние крестьяне начали бросать оружие и молить нас именем семерых пощадить их. Победа была у нас в кармане, теперь осталось только взять замок, и дело сделано. Я хотел только развернуть коня в сторону лорда Серретта, как мою грудь пронзила боль. Посмотрев вниз, и понял, что это был арбалетный болт, что врезался мне в грудь. Я выронил меч, силы покидали меня, боль увеличивалась, а затем понял, в меня попало в придачу еще 2 стрелы. Одна в руку, а вторая в ногу, на этот раз не в правую, а в левую. После этого я свалился на землю и впал в беспамятство. Глава 9. Серебряный холм. Спустя некоторое время, глаза лежащего открылись резко. Он жадно хватал ртом воздух, словно задыхался. «Дыши спокойно», — услышал он тихий уверенный голос своего двоюродного брата. Рекс сидел рядом с ним и поднес к его рту кружку с водой. Напившись водой, Дамиан вновь лег на кровать и расслабился. Теперь он ясно чувствовал боль в обеих ногах, руке и груди. «Что случилось? И где я?» «Тебя ранили несколько раз, и ты потерял сознание. Я даже думал, что тебя убили болтами, но твоя броня была хорошего качества, и в грудь болт пробился лишь на 1 ноготь в грудь. Правда, стрелы все-таки засели в твоей руке и ноге, но ничего страшного, заживет. Мистер говорит, что ты даже хромать не будешь, но полежать и залезать раны тебе нужно. Ты потерял сознание даже не от ран или боли, а от потери крови. Когда я к тебе подскочил, то увидел, что левая нога была вся в крови. Перевязка была плоха, а в горячке боя ты не заметил, что повязка слетела, и кровь начала сочиться по ноге. Это была бы глупая смерть для тебя. Ты ведь еще не выполнил своего предназначения, да и не добился того, чего хотел в этой жизни. Где я? Повторил свой второй вопрос раненый. Серебряный холм. Мы его взяли, когда ты уже был без сознания. Я совершил диверсию и открыл ворота с дюжиной проверенных ребят, Следом во внутренний двор влетела конница под командованием Лари, и мы взяли замок очень быстро. Но при этом умудрился погибнуть наш наниматель, а как оказалось, что еще и почти вся его семейка представилась Льву Ночи. Лишь внук-младенец оказался жив, и теперь бастард покойного лорда Серветта Регин при нем. Вот как, и сколько я провалялся в беспамятстве. Почти неделю. Сегодня, кстати, это восстание уже полностью закончено, и последний вассал Серветтов преклонил колени. Вернее, тут опять мы помогли. Тот рыцарский дом, в котором одна баба всем заправляла, отправился в полном составе к праотцам благодаря Варику и его лучникам. Пару дней назад пришел от них ответ, который, мягко говоря, был оскорбительным для Сироджи и Канахилла. Вот мы еще и там поработали. Земли, что освободились, достались старому другу Хилла. И теперь уже Джикану нечего бояться. Правда, людей у него маловато. Старые союзники, друзья и должники уже разъехались, и теперь у него не так уже и много людей. Думаю, он хочет тебе предложить продлить контракт. Но это будет чуть позже. Пока выздоравливай. А я пойду, проверю, как там наши ребята тренируются. Какие у нас потери? Спросил его напоследок Риверс. Не такие уже и огромные, как тебе может показаться. Пожал плечами он. 25 убитых, плюс раненые. Но, кажется, часть крестьян, из тех, которые были прощены, хотят пойти в наемники, в наш отряд. В основном это те бывшие вояки с восстаний королей. Хм, ясно. И много. Полтора десятка точно. Я не считал, спроси лучше у Варика, он принял командование отрядом, пока ты отлеживаешься. Хотя некоторые уже начали думать, что ты не очухаешься. Герда, Лари и Барри были готовы уже тризну по тебе справлять. Хоронить меня еще рано. Усмехнулся Дамиан. «Отдыхай, брат», — сказал он напоследок и ушел за дверь. Дамиан остался в одиночестве на некоторое время, а затем все же уснул. Чуть погодя, где-то через два дня, когда Дамиан мог более-менее нормально передвигаться, конечно, не без боли в конечностях, он встретился с Сиром Джиканом. Блондин был весьма добродушен и доволен своей жизнью. Риверс даже позавидовал где-то в душе его успеху и удачно сложившимся обстоятельствам. Он смог получить под управление свой дом, и вполне возможно, он добьется в будущем перехода владений уже в официально его собственность. Ведь узаконивание или же принятие новой фамилии не редкость в этом мире. «Сир Дамиан», — радостно улыбнулся ему Хилл. «Сир Джикан», — кивнул ему Риверс. «Рад, что вы выжили и поправились. Вы показали себя весьма хорошим командиром и весьма смышленым человеком в принципе, да и в ваших боевых талантах скоро будут слагать баллады. Поживем, увидим». Пожал плечами Дамиан. «Согласен. Ведь кто мог предположить, что я, бастард лорда Сарретта, смогу занять место регента при моем милом племяннике? Печально, что у него осталось так мало родни, особенно такой верной, как вы, сир». Усмехнулся Риверс, прекрасно понимая эту игру слов, что у них завязалось. «Не то слово. Только я и мой брат-близнец, что сейчас в мире. Он уплыл несколько лет назад за узкое море в поисках приключений, славы и денег. Собрал собственный наемный отряд и воевал в спорных землях. Я отправил ему ворона, и он прибудет сюда со своим отрядом для защиты земель нашего племянника и службы нашему дому. Но до тех пор у меня маловато людей для сохранения порядка в этих землях. Поэтому я хотел бы, чтобы вы, сир Дамиан, и ваши зеленые плащи задержались здесь еще на полгода. Хотя бы». Дамиан молчал и все обдумывал. И только через некоторое время вновь заговорил. «Только до первого месяца следующего года. Не дольше. При этом нужно будет установить определенные условия нашего контракта, оплату, снабжение и многие рядовые вопросы. Ну, так давайте мы их обсудим, сир Дамиан». Всплеснул радостно в ладоши блондин и позвал слугу, чтобы тот принес вина и чего-нибудь к нему. Так и случилось. В ходе долгих переговоров отряд зеленых плащей перешел на временную службу к регенту Джейсону Хиллу до первого месяца 298 года. Дальше они свободны. Но за это время Дамиан собирался все же наверстать упущенное с тренировками как своими, так и своего отряда, а также увеличить его маневренность и численность, а еще обзавестись связями. Условия были довольно неплохими. К тому же немного постоянства замковых стен не помешало отряду. Риверс, да и остальные его ближайшие товарищи заметили, что уже начался процесс уставания от бесконечных таверн и лесных лагерей. Поэтому эти полгода сказались в дальнейшем хорошей разгрузкой для отряда. Время от времени отряд прогуливался на патрулях владений, что они охраняли. Раза три они еще делали зачистки лесов от бандитов, а также пару раз сопровождали важных гостей Джейкона Хилла. Одним из них был сам Киван Ланнистер. Он по заданию своего брата прибыл для расследования дела о бунте и переходе власти в руки бастарда предыдущего лорда. О чем именно они там говорили, никто не знал, но это и не так уж и было важно, ведь в итоге брат хранителя Запада утвердил Хилла как регента малолетнего лорда. Жизнь текла, а люди жили. За месяц до наступления 298 года от завоевания Эйгона Великого прибыл младший брат-близнец Джейкона Хилла со своим отрядом в сотню копий. Теперь регенту Серебряного холма можно было ничего не бояться, учитывая, что он даже свою собственную дружину и стражу замка увеличил за счет межевых рыцарей и наемников, что решили осесть надолго. Так что для Дамиана Риверса, которого уже начали в его отряде звать «Черное сердце», готовился покидать это место и двигаться на север. На одной из рядовых тренировок с двумя мечами его окликнул Рекс и показал послание, принесенное вороном. Дамиан прекратил тренировку и отложил мечи. Он уже давно тренировался в две руки, с момента своего попадания сюда. Прежний Дамиан был бойцом лишь с одним мечом, но новый Дамиан решил увеличить свои навыки и шансы в бою. К тому же это позволяло разработать хорошо левую руку. Ведь кто знает, как повернется судьба, и быть может, он потеряет свою правую руку, как это сделал Джейми Ланнистер. Поэтому Риверс старался наверстать упущенное. Правда, хотя продвижение есть, но превосходным мечником на две руки он себя называть стеснялся. От кого? Из близнецов. Нейтральным тоном ответил ему брат. Как интересно. Улыбнулся Риверс и принялся читать. Хм. Как интересно. Что там? Спросил ассасин. Папаша мой узнал, что я нахожусь здесь и с целым опытным отрядом наемников и приглашает посетить и меня, и мой отряд близнецы. Хочет поговорить о чем-то важном. Это даже интригует. Поведешь нас туда? Спросил вновь Рекс. Думаю, да. В моих планах все равно было посетить речные земли. Думаю, можно и посетить мою детскую обитель. В твоих словах нет ни грамма злости или радости. Заметил он. Это так. Кивнул красноглазый. Мне ни за что их любить, но и ненавидеть тоже. Вырастили, дали меч в зубы и на том спасибо. Не все лорды и это дают своим детям. Что есть, то есть. Я попробую подобрать нам караван или еще какую-то работенку на время путешествия. Хорошо, я тебе в этом полностью доверяю. Заверил его Риверс и вернулся к тренировкам. Спустя месяц они покинули уже своего друга Сира Джейкона Хилла и выдвинулись на север от Серебряного холма. Отряд в 160 бойцов плюс небольшой обоз двигались неспешно, направляясь на север от замка, и вышли на Золотую дорогу, а затем направились по ней в утес Костерли, где докупили некоторые детали для штатного кузнеца, провизию и травы для медперсонала. И только после этого пошли по речной дороге через Акскросс, Сарсфилд и дошли до Золотого зуба. Там вот они и сделали небольшую остановку для принятия участия в турнире и знакомством с другими немногочисленными лордами и рыцарями Запада и Простора. Для Дамиана прошло все более-менее удачно. Он ни разу не упал на главных соревнованиях, и четырежды принимал выкуп за доспехи и коня побежденных, дважды натыкался на своих из отряда, поэтому с них он ничего не требовал, а в финале встретился с Лари Короткоруким. Три заезда и только на третьем турнир получил победителя в лице Лари. Увы, но удача была не на стороне Дамиана, но тот не расстроился. Затем было пару дней гуляний после турнира, и они вновь отправились в путь. Рядом с ними мелькали Риверон, Каменный оплот, Харровея, затем пересекли Рубиновый брод и пошли вверх по Королевскому тракту в Близнецы. Наконец их уже месячного похода они прибыли под стены Близнецов. Глава 10. Дамиан Риверс. Близнецы. С этим замком у прошлого Дамиана было не так уж и много радостных воспоминаний, но и не так уж и много плохих. Это что-то из той области, было и было. Сами Близнецы были немного другими, чем показано в сериале от НВО. Замок был выстроен в том месте реки, которая отличалась быстротой и глубиной течения. Мост через реку издавна служил источником обогащения моей семейки. Для охраны этого моста специально был построен замок. Это предопределило особенности его постройки. Это не один замок, а два приземистых, эстетично некрасивых, но весьма крепких замка, схожих буквально во всем. Отсюда кажется и название. Если верить словам нашего мейстера, то замок был неприступен. Во всяком случае, Ни я, ни хроники не помнили, чтобы его хотя бы кто-то захватывал. Были попытки, но вот реально удачных не было никогда. Мост представлял собой массивный пролет из гладкого серого камня, достаточно широкий, чтобы по нему могли проехать в ряд два фургона. В середине моста поднималась водяная башня, преграждая реку и дорогу своими бойницами и решетками. Высокие стены, глубокие рвы, решетки. Прочные створки из железа и крепкого дуба защищали ворота под висячими башнями. Водяная башня перекрывала саму переправу. На случай штурма на стенах предусматривалось даже наличие катапульт. Как только мы подъехали к южному замку, то я невольно вспомнил слова Варика, что он сказал, еще старому Дамиану. Отважиться штурмовать этот замок мог только истинный безумец. Как только я объявил стражнику, кто я, хотя он меня, кажется, узнал, даже нас пропустили по приказу одного из моих племянников, который старше меня раза в два. Я и мои люди спокойно без препятствий въехали во внутренний двор южного замка и стали располагаться в гостевых покоях. Все-таки оба замка были довольно большие, не то, что показали в сериале. Мой папаша решил меня сразу же принять у себя в тронном зале. Поэтому я последовал за Оливером, моим сводным братом, который в каноне станет оруженосцем Робба Старка. Со мной отправились Герда и Рекс. Идя по длинным и весьма готичным коридорам близнецов, я вновь вспоминал канонного папу. Говорилось, что под его руководством наша семья использовала все свои преимущества в полной мере. Лорд Фрей был довольно скор на расправу и твердой рукой правит своими землями, но исключительно осторожно. Он заботился, прежде всего, о своей тушке и своей семейке, а уже потом обо всем остальном, включая долг вассала перед королем или Житалли. При этом, стараясь, всякий раз принять в сторону победителя. Но, несмотря на богатство, знатность и личность моего папаши, другие знатные дома все равно воспринимают нас как выскочек. Что уж говорить, если можно привести несколько старых, но действенных примеров. Случай, когда Уолдер Фрей попросил руку единственной дочери Титаса Ланнистера, Джинны, для своего второго сына Эммона. Лорд Титас Ланнистер согласился, и этот брак вызвал возмущение и презрение у его вассалов, особенно у молодого Тайвина Ланнистера. Его сюзерен, пока еще живой Хастерталли, уже настолько задолбался от его браков, что не присутствовал на его последних свадьбах, а еще отказал в браке своего единственного живого сына Эдмара и одной из моих сестер. Еще яркий случай — это когда Джон Арвин отказался взять нескольких мелких фриев воспитанниками в Орлиное гнездо или отдать ему в воспитанники своего сына Робина. Мы трое вошли без лишних церемоний к моему отцу в его тронный зал. Кроме него и немногочисленной охраны присутствовали еще несколько служанок, прислуживали Уолдеру, что еще принимал трапезу в одиночестве, а также несколько его сыновей и внуков, которые и фри, и риверсы. Точно я узнал только Эммона Фрея. Тот, который муж Джинны Ланнистер, Мартина Риверса и еще Теофрея, моего троюродного кузена. Как говорится, очень дальний Фрей. «Добро пожаловать домой, Дамиан», — сказал хриплым голосом мой папаша. «Ты за эти два года возмужал. Сильно. Подойди поближе, хочу на тебя посмотреть вблизи. Зрение уже не то. Тебе, отец, всего лишь 90 лет», — улыбнулся я ему. «Кажется, уже новую жену нашел, а жалуешься на зрение. Но тем не менее, подошел». Эммон Фрей покраснел, и хотел, было, мне что-то сказать, но промолчал после знака отца. «Зато член стоит. Кхе-хе-хе. Ты веселее, Дамиан, чем раньше», — задумчиво сказал Уолдер. «Ты старее», — вернул я ему колкость. «Эти два года на тебя хорошо повлияли, сын мой. Я рад. Ты не тот хлюпик, которым был в детстве. Твоя мать бы тобой гордилась», — и перевел взгляд на Рекса. «Кто он?» «Мальчишка похож на тебя как две капли воды. Я даже подумал первое время, что мое зрение меня действительно подводит и у меня началось двоиться в глазах. Рекс, он сын сестры моей матери из Брааваса. В своих странствиях я его повстречал там и нашел себе определенные цели в жизни на ближайшие годы». «Вот как?» — вернул свой взор вновь на меня. «Это хорошо. Скажи мне, к чему же ты тогда стремишься?» «Власть, богатство, процветание и будущее. Главное, будущее. Чтобы оно было вполне разумно для бастарда», — кивнул отец. «Тебе будет трудно этого добиться, несмотря на все усилия. Это возможно, но очень трудно. Порой законные вторые или третьи сыновья не могут ничего сделать со своим положением, не говоря уже о бастардах». Эммон тут улыбнулся. Ты хочешь заслужить внимание какого-то лорда и получить от него земли. Хочу стать хотя бы великим лордом. Усмехнулся я. Еще лучше стать мастером над чем-то или же даже десницей. Честно признался я. Ха-ха-ха. Правду говорят, что у бастардов что-то не так с мозгами. Запричитал Эммон. А ведь... Заткнись, Эммон. Раздраженно рявкнул отец, и тот подавился следующими словами. Ты раздражаешь еще больше, чем твоя женушка. Зря я тебя сюда позвал. Иди лучше задери подол какой-то служанке или полежи в Агину Джинне. Гляди, хоть кому-то от тебя польза будет. Ошеломленный и обиженный мой братец ушел молча. Эммон кретин. Забормотал отец. Вечно лезет не в свое дело. Особенно это бывает часто по указке его женушки. Уже не рад, что и заключил этот союз между нами и львами. Посетовал он и поднял глаза на меня. Послушай меня внимательно, сынок, и внимай моей мудрости, выбирай себе жену богатую, знатную, но тупую. Красота не главное, ты можешь раздвинуть и покрасивей бабе ноги, если захочется, а вот богатство, земли и знатность не у каждой есть. Но опять-таки, не забывай, тупую. Запомню это, отец, и улыбнулся. Хорошо. Довольно кивнул он. «Я вижу по твоим глазам, что ты не глупый парень, и понимаешь значение моих слов. Не знаю, какая еще дурь у тебя в голове летает, но я тебе ее выжгу. А пока вот мой тебе совет. Оставайся здесь в речных землях, я найду работу твоим подчиненным. Наш род не беден и они будут нам служить. Ты же будешь оставаться их командиром. Гляди, я подыщу тебе хорошую партию. А быть может ты у нас попроворнее будешь. Знаешь, к примеру, что Дейси Мормонт, наследница Медвежьего острова, не замужем. Она может тебя принять, главное покажи ей свою удаль. Впрочем, что-то я заговорился. К чему это он Мормонтов вспомнил? Старый Олдер уже затеял какую-то игру насчет меня. Отдохни с дороги. Сегодня у нас намечается пир в твою честь. Да и к тому же у меня пару дней назад родилось пару внуков. Есть повод. Интересно, какой род все же многочисленнее наш или же Тиреллы с Ланнистерами нас превосходит? Благодарю, отец. Поклонился я. Пойду, прослежу, чтобы мои люди хорошо обустроились. Ступай. Махнул он рукой и повернулся к Тиа, намекая тому на разговор. Зачем были мы здесь? Спросила Герда, как только мы вышли за пределы тронного зала. Просто для красоты и пафоса. Улыбнулся я ей, а она лишь отвернула личико и раздраженно фыркнула. Проблемы ожидаются. Спросил меня Рекс. Возможно, мой отец задумал какую-то комбинацию на мой счет, но не знаю еще какую именно. К тому же с нами Варик, а в близнецы если еще не вернулся, то скоро вернется Черный Олдер. Столкновение между ними будет, а возможно между мной и моим племянником. Ясно. Принял к сведению информацию мой брат. Мы пошли к нашим людям и проследили за ними, а вечером уже состоялся банкет. Застолье было довольно внушительным и щедрым. Несмотря на скупость моего отца, он все же если и делал какое-то празднество, то, как правило, на славу. Вот и в этот раз получилось так же. Своих племянников и я, и все в округе чествовали в первую очередь. А затем уже очередь дошла до новоприбывших, то есть нас. Большую часть моих ребят посадили во дворе, где было место для сквайров и простых солдат. В башне близнецов, где сидели самые родовитые и важные, были допущены только мои офицеры, Рекс и еще все помазанные рыцари. Но последние были расположены внизу праздничного стола, где обычно заседали межевые рыцари. Я сидел рядом с отцом, как почетный гость, по левую руку от меня Рекс, Варик, Герда, Азгин, Марик и Лари. Ел я умеренно, а пил еще меньше. Не потому, что не хотел, просто из приличия. Да и к тому же много вкусной домашней еды после похода, что мы совершили, может быстро разморить тело. Со старым Олдером я говорил мало. Поначалу старался его немного разговорить, но он не часто мне отвечал по существу и давал намек, чтобы я помалкивал и не раздражал его. Поэтому я анализировал ситуацию и пытался понять ход мыслей моего папаши. Спустя где-то час после начала пира в зал, где мы были, вошел один из самых опасных и знаменитых фреев, Черный Олдер. Он, мне кажется, приходится племянником, а нет, внучатым племянником. Забавно, а ведь раза в два старше меня. Хотя это ведь обитель фреев. Что я могу о нем сказать? Весьма жилистый и черноволосый и чернобородый мужик, который слегка смахивает на Гота. Высокий, где-то на полголовы выше меня, кажется, он идет прямо к старику. «Приветствую вас, лорд Фрей. Надеюсь, я не сильно помешал вашей трапезе». И слегка улыбнулся, по-хищному. «Я только прибыл из Риверрона, с ответным письмом от лорда Хостера. Отдай его Эмману». Махнул небрежно рукой отец. «И садись за стол, не маячь перед глазами». Черный Олдер послушался и сел неподалеку. Я заметил, что Варик хоть виду и не подавал, но все же нервничал немного. Не мудрено, ведь я помню, что Олдер грозился прибить Варика, и то, какой взгляд он бросает на одного из моих офицеров, меня наталкивает на мысль, что скоро будет кровопролитие. Более того, он не только на Варика косился, но и на Герду. А это было чревато тем, что, возможно, нападок стоит ждать сразу по двум направлениям. Во всяком случае, следует быть осторожнее. Рексу я дал знать, что возможны дополнительные проблемы, впрочем, он это и сам заметил. Где-то через полчаса я решил проверить, как там мои люди. С ними было все нормально, еле пили и ни в чем нужды, не знали. Но при этом все же в случае заварушки могли бы оказать сопротивление. Ребята развлекались, побродив еще немного по стенам близнецов, я все же решил вернуться за стол. Но стоило мне только приблизиться к чертогу, как мне наперерез выскочил черный Олдер. Он был уже подвыпивший, но в отличие от того же Эммана Фрея крепко стоял на ногах. Мы были одни. Он гаденько улыбался и был явно настроен на какую-то подлянку. «Ты подрос, мелкий», — усмехнулся он. «Я тебя помню сосунком, который, когда увидел, что я имел взад Амарию, испугался и упал с лестницы, в страхе убегая от меня, при этом сломав ногу. Ты нет, Олдер, все такой же старый вонючий козел». Гримаса гнева заставила проглотить следующие слова, которые он хотел было мне сказать. Такое оскорбление его самолюбие не могло пропустить мимо ушей. Он замахнулся на меня кулаком, я же делал вид, что не ожидал удара, подпустил его поближе, и уже у самого живота перехватил руку, ударил по колену, заставив того зарычать и опуститься на одно колено. Он хотел свободной рукой выхватить кинжал, что был на поясе, но я ударил в солнечное сплетение локтем, и тот выронил его. Затем нанес еще удар в ухо и в горло, а затем отфутболил кинжал в сторону, нанес удар коленом в живот. После этого открыл его вонючий и гнилой рот, у которого реально были хорошие шансы меня прикончить своей вонью, и вставил ему два пальца в глотку, чтобы вызвать рвотный рефлекс. Это мне удалось. Реакция шла, но я не дал сблевануть ему просто так, а закрыл рот своей рукой, при этом зайдя ему сзади и нос другой. Выгнул голову вверх и удерживал так его, пока тот захлебывался тем, что было у него в желудке. Олдер к своей чести делал почти успешные попытки выбраться из этого положения, но толкнув его грудью об стену, выбивая из него воздух, что был, от этого он слабел и все же захлебнулся блевотиной. Я опустил его наполовину на перила, что давали вид на реку, так чтобы его руки и голова свисали вниз. Нашел его кинжал и вложил в ножны обратно. Оглянулся на момент случайных свидетелей, никого не найдя, успокоился. И только затем потопал обратно в чертог. Там меня ожидали обеспокоенные Герда, Варик и, кажется, Марик с Рексом. Но я их успокоил счастливой улыбкой и рассказал, как присунул одной маркетантке сзади и в краске описывал то, чего не было, но то, что я собирался скоро сделать. Герда демонстративно фыркала с выражением лица «да я тут всем присунуть могу». Варик понял, что никакой маркетантки не было, а пропажа черного Олдера — это неспроста, мне благодарно кивнул. Марик же, кажется, не понял ничего, но воспринял взгляд Герды как вызов, мол, я тоже присунуть тут каждый могу. Рекс смотрел на нас как дебилов и пытался сделать вид, что он не с нами.